Глава первая. Пристанище. Заархивированное письмо номер 001. Здравствуй, любимая. Хотя нет, кого я обманываю? Ведь я все еще не имею права так тебя называть. Я даже пока не знаю, как именно тебя зовут. Лишь набор цифр 03-03-66. Именно такую информацию выдал Глобальный центр планирования семьи. Сколько уже раз я вчитывался в эти непонятные числа, пытаясь представить, что скрывается за ними. Какая ты на самом деле? Ведь цифровая фотография твоего профиля дает представление только о твоей внешности. Это мое первое письмо тебе. Надеюсь, ты сразу прочтешь его, не откладывая в долгий ящик. Во всяком случае, мне очень хочется так думать. Ответа я не жду. Мои письма не предполагают ответов. Мне просто нужно точно знать, что ты это прочитаешь. Это очень важно для меня. Жизненно важно. Потому что страшнее всего, когда говоришь с пустотой. Еще я часто думаю о том, почему евгеническая программа здоровой семьи выбрала парой именно нас с тобой. Тысячи столбцов всевозможных данных были обработаны, слившись в настоящую электронную симфонию, из которой и родился наш маленький союз. Что такого важного искусственный интеллект смог увидеть в этих бесконечных графиках? Почему именно мы оказались в его поле зрения для создания той самой идеальной пары, о которой мечтает каждый мужчина и каждая женщина планеты Земля? Черты характера? Генетические особенности? Или особый тип психики? Это не дает мне покоя, сводит с ума. Но впервые увидев твое изображение, я навсегда потерял себя. Потому что сразу понял, что именно ты та единственная, которую я ждал всю свою жизнь. Но как же банально все это звучит. Извини. Но если бы я мог пообщаться с тобой устно, то не стал бы прибегать к таким примитивным фразам. Но и как поэт я бы не смог говорить о любви. Хотя, наверное, именно так только и можно выразить все те чувства, которые я испытываю, думая о тебе. Сердце проваливается куда-то глубоко вниз в самые темные пустоты Вселенной, когда я представляю долгожданный момент нашей неизбежной встречи. Смогу ли я пережить все это? Пытка разлукой, пытка неизвестностью, пытка тягостным ожиданием. Это мои личные круги ада, маленького ада, в котором я постоянно живу после того, как увидел тебя. Я сам его воздвиг и сам же однажды его разрушу. Сожгу дотла, не испытывая даже самого малейшего сожаления. Хотя в этих страданиях есть и нечто противоестественно сладостное. И это пугает меня еще больше, чем то, что ты можешь не прочитать мое письмо. Я, как Феникс, сгораю каждый раз, садясь писать тебе электронное послание. И снова возрождаюсь, когда, наконец, касаюсь пальцем виртуальной кнопки «Отправить». Слышу мелодичный перезвон ушедшего в цифровую неизвестность письма и горло сжимает холодная рука иррационального страха. Потому что уже нельзя ничего изменить. Даже самой маленькой ничтожной строчки. Опция редакции отсутствует по умолчанию. Прости же меня за это, малодушие. Но слишком уж сильно острое предчувствие разочаровывает тебя. Как тонкое лезвие ножа под самым неистово бьющимся сердцем. Если его совсем чуть-чуть сдвинуть, меня не станет. Всегда помни об этом, получая очередную весточку от меня. Я живу одной лишь надеждой, наконец, обрести тебя. Живу только ради одного этого момента, считая опостылевшие дни. И ты – моя сладостная награда за все эти каждодневные мучения. Гигантский паук хищно затаился на далеком потолке, теряющимся в зыбком удушливом синеватом мраке. 12 уродливых лап приготовились схватить беспомощную жертву. Но паук почему-то медлил. Прошло 5 минут, 10, а он все так же неподвижно висел под потолком, словно нелепое изделие безумного таксидермиста. Казавшийся мертвым, лежащий на холодном металлическом полу человек моргнул, пошевелившись. В окружающей полутьме медленно проплывали светящиеся облака ядовитых паров, усеивающие железные стены, сквозные пробоины от плазменных пуль пропускали струйки тонкого белого дыма. Дышать этим дымом было опасно. Откуда он это знал? Следовало проверить, на месте ли кислородная маска. Человек поднял руки к лицу. Черные кожаные перчатки маслянисто поблескивали в призрачном свете тревожно мигающих в отдалении ламп. Пластиковая защитная маска никуда не делась. Значит, он в безопасности. В относительной безопасности. Потому что вокруг жил по своим загадочным законам непостижимый враждебный мир. Непостижимый, холодный и бездушный. Человек снова посмотрел на потолок и непроизвольно улыбнулся. То, что он поначалу принял за жуткого паука, оказалось всего лишь старым вспомогательным инженерным роботом, проверяющим на разрывы электрические кабели. Робот так и завис, уцепившись стальными лапками манипуляторами за металлический потолок, когда у него окончательно села батарея. А вот они, изощренные игры воспаленного воображения. Ведь большинство монстров обитает внутри нас, а не снаружи, ожидая своего часа показать оскаленные хищные морды. Бороться с ними тяжело, а проиграв, всегда есть жирный шанс превратиться в одного из них. Рука машинально нащупала на поясе фонарик. Легкое касание сенсора, и вот луч яркого света безжалостно разрезал тяжелый полумрак. Свет фонаря жадно лизнул ближайшую стальную стену, осветив загадочные буквы и символы, складывающиеся в некий порядковый номер. Человек не придал этому значения. К чему думать о том, что ты не в силах себе объяснить или понять? На мужчине был надет темно-синий армейский китель офицера воздушно-космических сил с уронными знаками различия. Грудь перехвачена кожаной портупеей с кобурой, но самого пистолета не было. В тех местах, где должны находиться погоны, шевроны и петлицы, лишь светлые прямоугольники. Разжалован? Низвергнут? Быть может, даже приговорен к расстрелу? Из оружия только начищенный до блеска штык-нож в узком чехле на поясе. В сверкающем лезвии отразилось суровое 40-летнее лицо с заостренными скулами, заросшими черной щетиной с легкой благородной проседью. Теперь следовало изучить карманы. Тщательный обыск выявил плоско-яркую красную коробку универсальной автоматической аптечки, горсть курносых темно-синих капсул для плазменного пистолета и аккуратно сложенный пополам лист белой бумаги. Человек бережно развернул листок, с удивлением разглядывая в мигающем искусственном свете мастерски выполненный черно-белый рисунок. Печальная большоглазая женщина лет 30 смотрела на него уставшим тоскливым взглядом. Прядь густобойных вьющихся волос закрывала левую часть лица. Внутри царил вакуум. Он впервые видел этот рисунок и эту женщину. Кажется, впервые. Но взглянув сейчас на нелепый лист бумаги, словно получил невидимую хлесткую пощечину. Чувство было неприятным, и в особенности тем, что он не понимал, откуда оно вообще могло возникнуть. А еще обнаружился жетон. Маленький железный прямоугольник с цепочкой, висевшей на шее. И там, в свете фонаря, мужчина смог прочесть короткое имя. Точнее, только часть имени, потому что остальные буквы пересекала глубокая кривая царапина. «Дит». Человек произнес это имя вслух, как бы пробуя его на вкус. «Дит». Внутри по-прежнему все было мертво. Ничего там не шевельнулось. Ничего не отозвалось глухо вибрирующей, проваливающейся невесть куда памяти. На обратной стороне странного жетона был выгравирован номер 113. А под ним зловеще оскалился ухмыляющийся человеческий череп. Следы прошлого. Оставленные подсказки. Но кем? Таинственный пазл, который никак не хотел складываться. Важные части мозаики просто отсутствовали, и заполнить эти пустоты было решительно нечем. Ну хорошо. Пусть будет Дит. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. Человек попытался подняться на ноги. Но с первого раза ничего путного из этой затеи у него не вышло. Страшная боль, разгоревшаяся где-то в груди, беспощадно скрутила тело. Дит застонал и только теперь обратил внимание на то, что светло-зеленая рубашка под расстегнутым воротом армейского кителя разорвана. Ткань была пропитана давно свернувшейся кровью, казавшейся черной. Дит осторожно отогнул затвердевшие края. То, что он обнаружил, напугало его еще больше, чем непонятный стальной паук под потолком после пробуждения. Кошмарного вида зарубцевавшийся шрам слегка пульсировал. Мужчина быстро расстегнул китель и рубашку, осматривая грудь. Бледные края, криво сросшиеся вокруг чудовищно раны белесой плоти, шли от правого плеча к животу прямо через ребра. Это не было похоже на хирургическую операцию. Скорее, регенерация после несовместимого с жизнью ранения. Плоть просто срослась, затянув огромную продолговатую дыру. О том, что сейчас творилось с внутренними органами, не хотелось даже думать. Неужели ребра тоже срослись сами собой? «Да что же это?» Дид в полном замешательстве прикрыл одеждой ужасную пульсирующую рану. «Что со мной произошло?» Сделалось трудно дышать. Горло подкатил тошнотворный ком. Следовало немедленно выбираться из этого мрачного места и, превозмогая боль, Дид пополз к ближайшей, сочащейся ядовитым дымом стене. В свете нервно мигающих ламп, освещающих отдельные сектора непонятного металлического коридора, показалась железная лестница. Возможно, она вела к спасению. И он устремился вперед, ничего не видя перед собой и не слыша из-за развалившейся прямо перед глазами кровавой пелены, ничего не понимая и не чувствуя. Он выбрал для себя цель, и он должен был во что бы то ни стало до нее добраться. Морозный воздух, словно старый верный пес, неистово лизал влажный горячий лоб. Дид медленно открыл слезящиеся глаза, увидев над собой серое, безрадостное небо, с которого срывался сухой, колкий снег, тая прямо на раскрасневшейся коже. В прорехах низких облаков тускло светились две карликовых луны, название которых он когда-то хорошо знал. Дид не помнил, как выбрался из вязкой удушливой полутьмы, но она его все-таки отпустила. Отпустила, не взяв плату. Кто-то осторожно тронул его за руку. Дид не пошевелился. Тогда его тронули настойчивее. Повернув голову, он увидел женщину. Андроида в серебряном облегающем комбинезоне. На какую-то долю секунды его посетила совершенно безумная мысль, что это та самая девушка с рисунка, который лежал сейчас во внутреннем кармане офицерского кителя. Но нет, это была не она. Белые, развивающиеся на морозном ветру волосы, чуть раскосые глаза, маленький плотно сжатый рот, похожая на пластик серая кожа. «Офицер, вы живы?» Ее голос звучал как-то глухо и отдаленно. «Где я?» Дид попытался приподняться, срывая с лица кислородную маску. Но тут же закружилась голова, и он со стоном закрыл глаза, отметив, что боль в груди слегка приутихла, сделавшись тупой и вполне терпимой. «Ковчег номер 37», — механически произнесла женщина, указывая на откинутый в сторону железный люк входа. «Это один из запасных шлюзов. Вы были там, лежали под лестницей. Где вас искать, мне подсказала радиоволна. Я все время слышу ее трансляцию. Она дает полезные советы. Я спустилась и вытащила вас на свежий воздух. Вероятность вашей гибели там, внизу, 83%. Ядовитые газы и поврежденная система рециркуляции воздуха медленно отравляли вас, проникая сквозь незащищенную кожу лица». Андроид говорила с запинкой. Возможно, была повреждена. «Ни черта не помню». Дид помассировал виски и снова открыл глаза, только сейчас заметив других андроидов. «Сколько вас здесь?» «Ай, проклятие! Как же болит голова!» Андроидов было семеро. Они стояли недалеке полукругом, уставившись на него своими пустыми черными глазницами. На плоских лицах отсутствовали любые эмоции, и от этого они напоминали жуткие дьявольские маски. Судя по внешнему виду, обычная гражданская обслуга, оставшаяся без четких целей и хозяев. «Зло!» Женщина указала рукой на покрытую инеем круглую металлическую плиту, открытого люка, ведущего в ковчег. «Вы должны были умереть. То, что внутри, не хотело вас отпускать. Одновременно и живое, и мертвое. Оно очень давно пробралось внутрь, уничтожив всех людей. Надо уходить. Плохое место». «Да я и сам это уже хорошо понял», — прошептал дед и снова попытался встать. «Тело ломит, будто я сорвался с 10-го этажа». На этот раз ему удалось принять вертикальное положение. Один из андроидов что-то прокричал на непонятном резком языке, на котором они, как правило, общались только между собой. Женщина, обернувшись, коротко ответила. И безразличные ко всему серые маски резко отвернулись, потеряв где-то всякий интерес. «Ты не наш хозяин», — задумчиво проговорила андроид. «Ты пришел из мертвого ковчега. Ты помнишь, как попал туда?» «Нет, ничего не помню. Никуда шел, ни как здесь вообще оказался. Я даже имя своего не могу толком вспомнить». «Что-то поглотило прошлую жизнь, всю память», — сказала женщина, касаясь затылка Дита. «У меня встроен ментальный сканер. Я раньше служила помощником офицера-медика. Сканер дает странные данные, сбоит, как и я. Ближайшие ковчеги 36 и 35 заброшены. Может быть, вы пришли оттуда?» «Не знаю, не помню», — простонал Дит, которого все эти бессмысленные расспросы сильно утомили. «Может быть, я и не с ковчега вовсе». «Странно». Андроид принялась ловко обыскивать его, и он не сопротивлялся, пребывая в абсолютной апатии ко всему происходящему вокруг. Сейчас ему было абсолютно все равно, что с ним сделают, лишь бы не возвращаться назад во влажную полутьму, окруженную дымящимися металлическими стенами. «Нет оружия». Казалось, женщина была изумлена. Штык-нож на поясе она, видимо, за серьезное оружие не посчитала. Развернув лист бумаги, долго рассматривала портрет большеглазой незнакомки. «Кто это? Ваша женщина?» Дит молча пожал плечами. «Красивая». Андроид вернула листик в карман кителя. «Новый мир жесток к красоте. Вставайте. Вы можете идти? Мы отведем вас в наше пристанище. Нельзя вас бросать здесь. В округе есть машины спящих, и они все еще охотятся на людей». «Какое пристанище?» Опираясь на твердое плечо андроида, Дид сделал первый шаг вперед. «Какие еще спящие? Мне нужна срочная медицинская помощь, а не пристанище». «Их несколько», — ответила женщина. «И все заселены нами. В редкие солнечные дни мы выходим на открытое пространство подзаряжаться. Меня зовут Юн Сойон 363. «Значит, андроиды». Дид покопался в контуженной памяти. Что-то там было по поводу андроидов. Что-то нехорошее, но что именно? Вспомнить он так и не смог, как ни пытался. Вокруг простирался мертвый, закованный в лед, разбитый бомбежками город. Рвущиеся ввысь перекошенные небоскребы напоминали ледяные глыбы надломленных айсбергов, яростно столкнувшихся однажды и застывших так навеки в виде нелепых заснеженных мрачных руин. Чудовищное нагромождение многоэтажных темных монолитов, соединенных кое-где друг с другом, чудом уцелевших подвесными мостами. Они медленно шли между остовами гигантских шагающих строительных буровых машин, брошенных много лет назад. Впереди Дид, поддерживаемый женщиной, андроидом. Сзади — тихо переговаривающиеся остальные искусственные люди. «О чем они говорят, Юн Сойон 363?» «Они считают, что вас нужно уничтожить». «Ну, просто отлично. И почему они так сильно хотят этого?» «Потому что вы пришли из запретного места». «Да что там такого особенного в этом вашем ковчеге? Ты же сама сказала, что в округе их много». «Зло». «Это ни о чем не говорит. В твоей программе вообще не должно быть такого понятия. Кто прошивал тебя в последний раз?» «Оно убивает даже нас, хотя мы и не живые. Заманивает под землю, разбирая на части. Сначала мы получаем похожую на вирус команду, но сопротивляемся ей, сколько можем, чистя оперативную память. Потом через неделю отказывает речевой центр, а еще через несколько дней зараженный исчезает, уходя в ковчег номер 37. Мы пытались мешать, запирали инфицированных в помещениях, но тогда они отключались, сжигая свои процессоры. Я тоже, судя по недавней автопроверке моей системы, уже заражена. Почему же вы не уйдете жить на новое место? Слетели остатки программы самосохранения? Уйдем? Но куда? В других местах еще хуже. Еще хуже, чем здесь? Хм, не скажу, что это прямо веселое место. Радиационный фон слабее. Именно этим данная территория и уникальна. Но зачем ты ведешь меня в свое пристанище, если остальные андроиды против? Мне все время кажется, что они в любую минуту готовы наброситься на меня. Не им решать. Как это? У вас что, есть свой лидер? Я в нашем пристанище главное, и я считаю, что это добрый знак, что мы нашли в мертвом ковчеге живого человека. Мы давно не встречали людей, уже больше года. Людей совсем не осталось. Надеюсь, к вам со временем вернется память, и вы сможете рассказать, что с вами произошло. И тогда мы, наконец, поймем, с чем имеем дело в том ковчеге и как с этим бороться. Так вот, значит, зачем ты, рискуя собой, спустилась вниз? Вы ищете источник гибельной для вас передачи данных. А что, если моя память не восстановится? Юн Сайон не ответила. Остановившись у перекошенного на бок шагающего экскаватора, она строго произнесла. «Сейчас мы завяжем вам глаза. Вы не должны знать дорогу к нашему пристанищу». «Да я все равно среди этих руин. Не отыщу даже тот проклятый ковчег, из которого выбрался». Усмехнулся Дид, но Юн Сайон уже молча достала из кармана комбинезона мягкую пластиковую ленту. «Ладно, завязывай. Хуже уже точно не будет». То, что они приближаются к пристанищу андроидов, Дид понял по валяющимся то тут, то там протезам рук и ног. Повязка на головах пропускала свет, и он вполне мог рассмотреть то, что происходило вблизи него. Пахло сгоревшим пластиком и еще каким-то очень неприятным химическим запахом. Вскоре стало ясно, что андроиды сжигали своих отключившихся собратьев на большом погребальном костре рядом с огромной черной статуей, воздевшего к небу руки человека. Частично разбирали на запасные части и сжигали, проводя какой-то нелепый религиозный обряд. На развивающихся на морозном ветру белых полотнищах были начертаны знаки, похожие на трансцендентные математические уравнения. Вход в подземный коллектор располагался в большой бетонной пирамиде ржавыми окошками вентиляции на каждой из ее граней, затаившейся среди заснеженных давно заброшенных складских построек корпорации Ленвор, о чем сообщали огромные, облупившиеся от времени надписи на стенах соседних ангаров. Уродливые, застывшие вдалеке погрузочные краны напоминали скелеты гигантских истлевших монстров. Гостя завели в плохо освещенный каменный переход, идущий круто вниз. На полу блестели рельсы, по которым некогда ездили на электромобилях работники коммунальных служб. Заскрипели отворяемые металлические гермоворота, и на голову обрушился невероятный галдеж на том самом языке, на котором говорили спутники Йон Цуйон. Искусственные люди грубо хватали его за руки, что-то громко крича прямо в лицо. Кто-то даже больно ударил по голове. Но Дид оставался ко всему равнодушным. Наконец, окружающий гвалт умолк, из глаз сняли пластиковую ленту. Вокруг была маленькая, обитая фанерными листами комната, освещаемая тусклым электрическим генератором с разбитой солнечной батареей на ободранном корпусе. «Здесь вы будете жить», — тихим голосом сообщила Юн Цуйон, выжидающий, глядя на Дида. «Больше похоже на тюрьму». Дид тяжело опустился на ржавый панцирный лежак. Лежак жалобно скрипнул, прогнувшись чуть ли не до самого пола. «Это лишь на время», — заверила его андроид. «Мы должны убедиться, что вы не представляете угрозы, и лишь после этого вы сможете свободно перемещаться по нашему пристанищу». «Да чем же я могу вам навредить?» Взмахом руки Юн Сайон отпустила андроидов-конвоиров и, присев на пластиковый ящик в углу, тихо спросила. «Почему на вас военная форма?» «Не знаю. Полагаю, в прошлой жизни я имел некое отношение к армии. Если вы принадлежите к одной из военизированных группировок, вас наверняка будут искать. Почему? Потому что вы дезертир. Дезертир? С чего ты вдруг взяла? У вас сорваны знаки отличия. Что же я мог такого совершить? Криво усмехнулся Дид. Почему сразу не расстреляли? У меня при себе даже оружия нет. Андроид не ответила. Дид, в свою очередь, тоже с живым интересом рассматривал Юн Цюйон, все удивляясь, какая же она вся забавно угловатая и хрупкая. Ведь явно не грубая базовая модель. Кажется, подобные ей изделия исполняли обязанности секретарей референтов. Она упоминала, что служила медиком. Значит, кто-то специально перепрограммировал ее для более сложных функций. Показать ей свой шрам Дид так и не решился, подсознательно чувствуя, что лучше сохранить свое странное ранение в тайне. «Вы должны сотрудничать с нами», — сказала Юн Сайон, наконец что-то решив для себя. «Ведь мы спасли вас из гиблого места». Андроид отстегнула с пояса плоское, тускло светящееся устройство, похожее на морскую звезду. В ее руках устройство засветилось ярче нежным изумрудным светом. Прямо к голове сидящего на кровати человека из центра загадочной звезды потянулись фосфорицирующие полупрозрачные щупальца. Дид резко отпрянул, испугавшись. «Прошу вас, не сопротивляйтесь. Этот нейрозонд очень чувствительный. Без вашей доброй воли полноценного соединения не будет». «Зачем все это?» Дид опасливо смотрел на загадочное устройство, прямо у него на глазах расцветающее потрясающей красотой цветком, упорно тянущимся тонкими извивающимися стеблями к его голове. «Возможно, это восстановит часть ваших воспоминаний». «Или убьет меня». «Нам незачем приводить вас в наше пристанище, чтобы убить. Мы могли сделать это еще там, рядом с заброшенным ковчегом». «Ладно, уговорила». Недовольно проворчал Дид. «Но если я окончательно утрачу рассудок, это будет всецело на вашей совести». «Ах, хотя откуда у андроидов совесть?» И он перестал сопротивляться. Устройство потянулось к нему активнее, и вот уже вся голова оказалась заключена в странный сияющий нимб, состоящий из разноцветных вспышек и огненных росчерков. На глаза тут же навалилась тяжесть. Сладкая расслабленность во всем теле поманила в приятный сон. «Не засыпайте сразу», — поспешно проговорила Юн Суён. «Иначе вас будет трудно вернуть обратно». Дид с трудом открыл глаза, борясь с обволакивающей сознание дремой. «Что чувствуете?» «Раздражение, что разрешил себя во все это втянуть». «Голова не кружится?» «Нет». «Странно». «А что?» «Должна обязательно кружиться? Что это вообще за устройство?» «У него очень сложный алгоритм работы. Я использовала его для лечения солдат с поврежденной психикой, когда помогала военным медикам во время войны. Подушкой безопасности для утраченной души. Так называл его мой куратор, известный армейский нейрохирург Тиль фон Арберг». «Значит, все-таки какой-то синтетический нейроманипулятор». Кивнул Дид, отмечая, что тесная душная комнатушка начала плавно заваливаться на бок. «Устройство начинает действовать». Юн Сайон подошла ближе, положив маленькую узкую ладонь ему на лоб. «Ой, какие у тебя ледяные руки!» Дид попытался отстранить андроида. «Как у мертвеца!» Тьма навалилась внезапно, окутывая тело плотным вращающимся коконом. Дид почувствовал, что тонет. Нелепо размахивая руками, он попытался выскочить на поверхность, где свет и воздух, но поверхности почему-то не было. Вместо нее возник черный непробиваемый потолок. Легкие горели испепеляющим огнем, и через минуту Дид понял, что он больше не существует, растворившись в огромном ничто. Ад выглядел странно, если вообще это был ад. Хотя адом как раз, скорее всего, являлось то место, откуда он сюда попал. Или сном-предбанником преисподней. Сном разума, порождающим... Нет, даже не дьявольских чудовищ, а нечто более страшное, зависшее в равнодушной пустоте между жизнью и смертью. То, что нельзя себе объяснить, представить, описать. Где заточен немой пленник в пыточной камере, который хочет кричать, но не может этого сделать. Где вечно бредет проклятый слепец в запутанном лабиринте, без надежды выйти на яркий спасительный свет. Круглый бетонный тоннель был залит тусклыми солнечными лучами, бьющим непонятно откуда. Это был неправильный свет, потому что светился сам воздух. Свет, попирающий все законы физики. Но он был, живя своей непостижимой, парадоксальной жизнью. По серым, растрескавшимся стенам замысловато вились зеленые ростки тонких растений-вьюнков с крупными мясистыми листьями. Легкий сквозняк шевелил густо устилающий, засыпанный пожухлой листвой пол. Дид потянулся к подбородку, отстегивая кислородную маску, снова каким-то непостижимым образом оказавшуюся у него на лице. С памятью творилось нечто невообразимое, потому что он почти ничего не помнил из того, что происходило с ним недавно. Какие-то мутные обрывки, плохо складывающиеся в цельную, логически выверенную картину. В голове царил плотный туман, путающий мысли и дезориентирующий в окружающем пространстве. Грудь наполнил чистый прохладный воздух. Он был таким вкусным. Неужели такой воздух мог где-то еще существовать? Разве что на далекой планете Земли. Ведь именно таким он там всегда, скорее всего, и был. Свежим и пьянящим. Сладкий вкус Родины. Вкус навсегда утраченной зыбкой надежды. Немного постояв на месте, дед все-таки решился и побрел вперед туда, откуда дул непонятный ветер. Ветер приятно холодил голую кожу под разорванной одеждой, и одного взгляда вниз было достаточно, чтобы понять. Жуткий шрам, пересекающий всю грудь, бесследно исчез. Тоннель принялся подниматься немного вверх, и вот уже можно было разглядеть светлое пятно выхода. Неожиданно дед споткнулся о валяющийся среди сухих листьев выбеленный человеческий череп. Череп с дробным стуком покатился по полу тоннеля, забавно подпрыгивая и проделывая в листьях узкую темную борозду. Значит, здесь когда-то были люди. Выход из бетонной кишки зарос буйно разросшейся зеленью, которая доходила почти до пояса. Интересно, что эта зелень обильно росла только вокруг тоннеля, ибо дальше, насколько хватало глаз, царила мрачная осенняя желтизна. Плотно застегнув расстегнутый армейский китель, дед медленно выбрался на открытое пространство. Вокруг простирался густой осенний лес. Земля была усыпана желтыми опавшими листьями. Деревья тревожно стонали под порывами ветра, будто невидимая гигантская рука грубо гладила колышущиеся прогибающиеся верхушки. Пробираясь сквозь густые заросли, дед наткнулся на старый оплетенный красным виноградом склеп. Облупившийся, печально склонивший голову мраморный ангел с поникшими крыльями, хмуро взирал со остроконечной крышей. Железные решетчатые створки входа были слегка приоткрыты. «Эй, что ты там стоишь? Помоги мне выбраться отсюда!» Странный голос прозвучал глухо и как-то задавленно, будто говоривший вещал прямо из-под земли. Дед прислушался. Ошибки быть не могло. Голос доносился прямо из склепа. «Ну что ты медлишь? Ведь я здесь задохнусь!» Приняв решение, дед зашел в склеп, потянув на себя протяжно заскрипевшую створку тяжелой железной двери. Внутри царил легкий мрак, разгоняемый лучами света, проникающими сквозь дыры в проходившейся крыше. Каменный саркофаг был установлен прямо посредине тесного квадратного помещения. «Скорее!» Донеслось из-под тяжелой крышки, и, как показалось на этот раз, голос звучал намного слабее. Стряхнув с крышки в обилии насыпавшиеся сухие листья, дед со всей силы налег груди на толстую плиту и неожиданно почувствовал, как она медленно сдвигается в сторону. Пару мгновений каменная крышка с грохотом упала на пол склепа, раскалившись на несколько частей. «Ох ты!» Перевалившись через край вслед за крышкой, на пол выпал странно одетый человек, поднявший вокруг себя облако густой серой пыли. Кажется, так когда-то одевались на планете Земля в далеком 20 веке. Кожаная, зашнурованная по бокам штаны, длинный плащ-косуха, украшенный блестящими заклепками, остроносые сапоги из крокодиловой кожи. На голове незнакомца была повязана черная бандама с изображением перевернутой пятиконечной звезды. Откуда дед знал всю эту информацию, было решительно непонятно, будто кто-то вкрадчиво нашептывал ему на ухо, Загадочный суфлер знал абсолютно все. «Люгер!» — представился незнакомец, поднимая с пола и отряхивая от пыли свою одежду. «Хотя, если хочешь, то можешь называть меня просто Киллмистер». Перегнувшись через каменный борт саркофага, Люгер принялся там что-то активно искать. А Дид все смотрел на него и не мог понять, что же такого противоестественного в этом непонятном, выбравшемся из затхлой могилы человеке. Ведь было какое-то зловещее несоответствие. Нечто, на что следовало обратить внимание в самую первую очередь. Но мешало отсутствие нормального освещения. «Вот она, родимая!» Люгер ловко нахлобучил на голову старомодную черную кожаную шляпу с короткими полями. Затем извлек из могилы не менее старомодный дробовик с деревянным прикладом и сунул его себе в заплечную кобуру. Только сейчас Дид смог заметить две оружейные ленты с патронами, перехватывающие накрест грудь Киллмистера под распахнутым кожаным плащом. Затем луч света с потолка упал на его лицо. «Проклятие!» Дид резко отшатнулся в сторону, а выбравшийся из могилы незнакомец хрипло рассмеялся. «Что, красавец, да? Ну, извини, брат, что не предупредил тебя об этом заранее!» У Люнгера отсутствовал левый глаз, и под ним не было большей части кожи. На скуле, обнажившей иссохшие мышцы, зубы и голую лицевую кость. «Плата за излишнее любопытство!» — пояснил Киллмистер, указывая на свое страшное увечье. «Заглянул туда, куда мне не следовало никогда заглядывать. И был покаран за это. Идем отсюда, неприятное место. Не хочу здесь надолго задерживаться». Они вышли из склепа. Ветер снаружи как будто усилился, протяжно завывая в кронах гнущихся деревьев. Люгер достал из кармана позолоченный портсигар и, сунув в угол рта длинную сигару, предложил портсигар Диту. «Нет, спасибо, не курю». «Ну и правильно». Щелкнув зажигалкой, Киллмистер с удовольствием затянулся, выпуская табачный дым через рваную дыру в левой скуле. «Ты-то вроде еще как живой, а мне вот уже все равно». «Что это за место?» — спросил Дид, с интересом наблюдая, как сизый дым медленно струится из мертвой глазницы Люгера, казалось, уходящей в самое темное недро его черепа. С такой почти сквозной дырой в голове было невозможно не то что курить, но и полноценно жить. Похоже, перед ним был самый настоящий живой мертвец. Вот оно, то самое несоответствие, которое не удалось рассмотреть сразу. Ведь даже двигался Люгер как-то неуклюже, будто собственное заблудшее тело плохо его слушалось. «Второй шанс для дураков!» Рассмеялся Киллмистер, стряхивая пепел себе под ноги. «Как ты вообще сюда попал с такими-то вопросами?» «Да, сам не знаю. Вроде как заснул, а очутился уже здесь». «А ты помнишь то место, из которого сюда пришел?» «Очень смутно. Только то, что там холодно и опасно». «Холодно и опасно? Ха. Интересно. Уж поверь, мне этот лес явно не лучше. И уж точно его с большим трудом можно назвать безопасным. Пошли. Лес не любит, когда кто-то долго остается на одном месте». «В каком это смысле лес не любит?» Не понял Дид, с тревогой поглядывая по сторонам. «Он что, мыслящее существо?» «Да вот не любит и все тут!» Взмахнул тлеющий сигарой Люгер. «Захочет и погонит тебя в чащу. Со мной уже пару раз такое было. Жуткое зрелище, я тебе скажу. Представь, как на тебя идет многометровая стена огня, испепеляя все живое». «А может, мне лучше вернуться к тоннелю?» «Какому еще тоннелю?» «Ну, я попал сюда через большой бетонный тоннель, засыпанный листьями. Он вывел меня прямо в этот лес». «Глотка дьявола!» — кивнул Киллмистер. «Значит, вот как тебя сюда занесло. Интересно. Сомневаюсь, что ты сможешь отыскать путь назад. Глотка каждый раз появляется на новом месте. Даже увидеть ее издалека — большая удача. Я вот ее никогда не видел, а только слышал о ней от других теней». «Двигай ногами! Я же сказал, что здесь нельзя надолго оставаться на одном месте!» И, подавая пример, Люгер первым пошел вперед, раздвигая руками густые заросли. Пожав плечами, Дид хотел направиться следом и вдруг понял, что не может сдвинуться с места, Опустив взор, он увидел две человеческие руки, торчащие прямо из пола листвы и крепко держащие его за лодыжки. «Какого?» Желтые листья вокруг пришли в яростное движение, закипев, и прямо на глазах у ошарашенного происходящим Дита из земли во весь рост стали подниматься полуразложившиеся смердящие гнилью мертвецы. Десятки полусгнивших трупов, вопреки всякой логике, оживали, обрастая свежей плотью, которая, тут же обугливаясь, слезала с них клочьями, обнажая обрывки мышц и костей. Огонь от леющих покойников побежал прямо к Диту. Дит закричал, чувствуя, что его настойчиво тянут под землю, затягивая в разверзшуюся под ногами вращающуюся воронку. Желтые листья лезли в глаза, мешая видеть. Набивались в рот, упорно проникали под одежду, словно маленькие юркие змеи. Дит погружался в царство мертвых, растворяясь без остатка в внезапно навалившемся на него темном пустом пространстве. Первое, что он ощутил, пробудившись, это был запах. До боли знакомая резкая химическая вонь. Запах беды, но чаще смертельной опасности. Запах лимфы андроидов. Взгляд никак не хотел фокусироваться. И, наверное, лучше бы он ослеп, чем увидел то, что лежало перед ним. Дит не сразу понял, что это. Больше всего это напоминало кучу изодранного в клочья бесформенного мусора. Затем он смог разглядеть белую руку, вернее, пластиковую кисть, грубо оторванную от синтетического тела. Узкую женскую кисть. Очень знакомую кисть. Он снова находился в нелепой, обитой фанерными листами комнате пристанища. Подсевший электрический генератор тускло помигивал сенсорами, но света вполне хватало, чтобы разглядеть то, что лежало перед ним прямо на залитом вязкой, зеленоватой жидкостью полу. Эта груда рваного тряпья и пластика когда-то была андроидом, милой искусственной женщиной по имени Юн Сойон 363. Дит тяжело поднялся на свинцовые ноги, двинувшись к приоткрытой двери, и тут же споткнулся, увидев новые останки. Тела были повсюду. Огромное количество растерзанных неведомой силой искусственных людей. Дит, как пьяная санманбула, ходил по вымершему пристанищу, пытаясь отыскать хотя бы одного исправного андроида. Неужели нападавший был всего один? Но как он смог уничтожить столько андроидов? Да и зачем? Поражала жестокость, которой пластиковые тела были разорваны на куски. Но почему неведомый враг не тронул человека, уничтожив в маленькой комнате только Юн Сойон? Подобрав в одном из помещений осколок зеркала, Дит внимательно осмотрел свое порозовевшее, заметно округлившееся лицо. Затем снова обследовал травмированную грудь. Шрам никуда не делся. Однако он больше не пульсировал, став менее заметным. Общее самочувствие определенно улучшилось. Голова была необычайно ясной и легкой, да и тело ощущалось по-новому, получив прилив свежих сил. Он больше не смотрел себя под ноги, пытаясь поскорее выбраться из огромной, сюрреалистической бойни. Дит не знал, где находится выход, не знал, в какой части города располагалось пристанище. Судя по всему, андроиды обосновались в подземном городском коллекторе, где раньше проходила теплотрасса. Но найти выход оказалось на самом деле довольно просто. Нужно было всего лишь ориентироваться по лежащим вдоль стен растерзанным телам. Особенно много их было у распахнутых настежь гермоворот. Андроиды пытались бежать, но смерть настигла их у самого выхода на свежий воздух. Неведомый убийца ушел тем же путем, что и пришел. Глубокие борозды на свежевыпавшем снегу вели в руины располагавшегося вдалеке заброшенного космопорта. В ночной темноте порт фонил мертвенным радиоактивным светом, видимым на многие километры вокруг.